«Ну что ты задумал?» — спрашивает Клопауций. Но Трурль только плечами пожал и вернулся к себе. Долго не выходил он из дому, размышляя о уединении. То в библиотеке лихорадочно перелистывал сотни томов, то в лаборатории таинственные опыты проводил. А Клопауций, навещая его, не мог надивиться упорству, с которым Трурль пытался самого себя превзойти. Ведь советчик, наделенный разумом Трурля, был как бы частью его самого. Однажды, придя, как обычно, после полудня, Клопауций не застал хозяина. Дверь была заперта, ставни на крепких засовах, а Трурля и след простыл. Понял он, что Трурль начал действия против повелителя множественников. Так оно в самом деле и было. Меж тем, Мандрильон наслаждался властью как никогда, ибо если ему не хватало фантазии, обращался за подсказкой к советчику. К тому же отныне он не боялся ни мятежей, ни дворцовых переворотов и никакого вообще неприятеля. Но правил железной рукой. И меньше красуется спелых гроздев на лозе полуденного винограда, чем болталось в те годы повешенных на государевых виселицах. А советчик уже имел 4 полных сундука орденов за проекты, коими порадовал короля. Микрошпик, заброшенный Трурлем в державу множественников, воротился назад с донесением, что за последнюю услугу монарху, пускание по воде венков, сплетенных из обывателей, Мандрильон публично назвал советчика «моя душечка». Недолго думая, ибо план кампании был уже разработан, Трурль взял листок кремовой почтовой бумаги с нарисованной от руки виньеткой в виде земляничного деревца и набросал письмо, содержание самого обыкновенного. «Милый советчик», — говорилось в нем, — «надеюсь, живется тебе не хуже, чем мне, а то и получше. Государь, как я слышал, удостоил тебя доверием, поэтому ты, сознавая огромную ответственность перед историей и государственным благом, должен верой и правдой служить на своем посту. В случае каких-либо трудностей при исполнении августейших желаний прибегни, пожалуйста, к методу экстра-особой выдержки, с которым я в свое время детально тебя ознакомил. Черкни, если хочешь, несколько строк, но не обессудь, если отвечу не сразу, поскольку я теперь занят конструированием советчика для короля Д и не располагаю избытком свободного времени. Шлю тебе сердечный привет, а твоему государю уверение в моем нижайшем почтении. Твой конструктор Трурль». Послание Трурля возбудило неизбежные подозрения тайной множественной полиции и подверглось тщательному исследованию, причем на бумаге не оказалось никаких тайных химических реактивов, а в рисунке, изображавшем земляничное деревце, ни малейших намеков на шифр. Обстоятельство это вызвало немалый переполох в главном штабе полиции, и письмо было переснято, ксерокопировано, ротопринтировано, а также переписано от руки. Оригинал же, запечатанный как положено, вручен адресату. Прочитав письмо, советчик перепугался, ибо понял, что это уловка Трурля, рассчитанную на его, советчика, дискредитацию, а может и ликвидацию. Он тотчас сообщил о письме Мандрильону, обрисовав при этом Трурля мерзавцем, норовящим скомпрометировать его в глазах государя, и взялся расшифровать послание в твердой уверенности, что невинные фразы — лишь маска, за которой таятся какие-то страшные мерзости. Советчик заявил королю, что выведет Трурля на чистую воду, а затем, запасшись нужным количеством реактивов, штативов, воронок, пробирок и лакмусовой бумаги, предпринял сложнейший анализ конверта и почтовой бумаги. За всем этим, понятно, наблюдала полиция, вмонтировавшая в стены апартаментов советчика винтики для подслушивания и болтики для подглядывания. Поскольку химия оказалась бессильной, советчик занялся расшифровкой текста, расписав его предварительно в виде огромных таблиц. При помощи ЭВМ, логарифмической линейки и счетов. Не знал он, что вместе с ним в это занятие углубились лучшие полицейские силы с маршалом шифровальных войск во главе. Чем дольше затягивались старания специалистов, тем больше воцарялась в главном штабе тревога, ибо эксперты не сомневались уже, что шифр, столь дерзко глумящийся над попытками его разгадать, принадлежит к числу наиболее хитроумных из всех когда-либо испробованных. Маршал сообщил об этом одному из придворных сановников, который жестоко завидовал карьере советчика. Он и вельможа, больше всего на свете желавший посеять в душе монарха недоверие к новому фавориту, сказал Мандрильону, что советчик, закрывшись на ключ, ночи напролет изучает подозрительное письмо. Но король только посмеялся над ним и ответил, что прекрасно об этом знает, поскольку советчик сам ему обо всем рассказал. Сановный завистник, сконфузившись, замолчал и немедленно поделился новостью с маршалом. «Надо же!» — воскликнул заслуженный шифровальщик. «Даже и этого не скрыл от монарха. Что за неслыханное коварство? И что за дьявольский шифр, ежели можно болтать о нем с кем угодно?» И приказал своим войскам удвоить усилия. Прошла неделя, а результатов по-прежнему не было. И тогда на помощь призвали крупнейшего специалиста по загадочным текстам, создателя левосторонних, невидимых глазу шифров, профессора Ксивоса.